Владимир Вишневский. Вишневский сад. Проект «Быть заменимым некрасиво». Перезагрузка. Над книгой, собранной за день, я жизнь порхал, а не работал, в тени великих, но и тень, отбрасывая на кого-то. Книга посвящена памяти замечательного российского поэта, моего друга Алексея Алексеевича Дедурова. Еще одно вступление с эпиграфом: «Притормозит машина мафиозно, и ты в нее подсядешь грациозно, но будет поздно, будет слишком поздно, уж полночь». Последнюю из пятниц на неделе. Смекнул я недочесанную репой. Ах, что есть проще пареной моей, что к жертве Аполлон еще потребует, к священной, а готов ли буду к ней? Опять же Чернышевский Николай. Гаврилович, гигант, каких уж нету, здесь ни при чем. Что делать мне, поэту, что срочно сделать мне, когда дедлайн уж близится. Содержание книги имеет эпиграф Ио Тоста: «За тех, кто доказал, в России быть заменимым некрасиво». Ну, разделы последуют следующие: «Исход нулевыход» и «Долго буду тем любезен я и этим». Хронологика, незаменим бы, нет нашей песни не для исполнения, закрепление про, прицепной вагон 2009, о чем угодно, но не о пощаде, и еще одно посвящение Алексею Дедурову на книге. Итак, самое главное вступление под названием «Порядок заполнения трибун» или «Интродукция» с эпиграфом «Ave Cæsarem morituri salutant» – «Славься, Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя». «Аривидерчи, роуминг тебе! Входящие бесплатно салютуют, как Луи Армстронг лучший по трубе». Спел целый Фицджеральд про нас, let's do it, так пусть войдут. Двумя крылами круглого стола, по главной У, неся себя в охапке, пускай войдут, срубившие бабла, пускай войдут, попавшие на бабки. Их встретят наши замечательные менеджеры по работе с обиженными, то есть еще не объезженными, на ком еще не повозили в воду, по работе с незнающими броду, по работе с обломавшими рога, а пока... Ничто да не воспрепятствует торжественному входу. О главном старый туш, под вас ноги и на ход, объевшийся груш, наевшийся квот. Под бой курантов, как лечебный звон, приветствую персон отдельно важных, пускай войдут подсевшие на трон, взошедшие по телам салютовавших, и девок сю, построившая всех, играемая свитой компетентно, пускай войдут, сорвавший успех, как банк себе, как планы конкурентам, и те, кому сам Бродский не хотел дать выход в представлениях гениальных, пускай войдут и те, кто не удел, и те, кто при делах таких реальных, и честь и совесть, руки и мозги в равнении на вид ворот не новых». Кремлевских прейс-курантов ходоки, и партстроитель, и политтехнолог, те, кто замыслил новый геморрой, чтобы назвать его приоритетным, и плотник, академик и герой, не кочегар этот вот второй, пусть все они войдут вполне конкретны, у нас не крестный, а нормальный ход, пусть 100 цветов проследовав цветет, и те, кому парадно на Руси, и те, кому... Отказано в параде, и ВДВ, и гей, и гой еси, Пускай войдут, секс-нац единства ради, не дефиле, но не айнцвайдрай, в одной когорте дебютанты-классик, пускай войдут, прошедшие тест-драйв, и легионы не прошедших кастинг, по паре каждый, все, кому не лень, центральная картинная арена так много дум наводит на плетень. Ну а пока ламбада, макарена, палитра, пиршество мастей, дозоры на любое время суток, я и собой усилю сброд гостей из записных и тех, кто кроме шуток, пускай введут противников реформ под дулами застрельщиков починов. А смех сквозь слезы наш не без причины. Я всех вас заслужил, весь этот кворум, огонь и воду, зов медийных труб. Как здорово, что все у нас тут клуб по интересу своему к России. Вас удивлять, я адекватно глуп, сказав, быть заменимым некрасиво. Господь не всех успеет наказать при жизни их, виновных для невинных, а я хочу успеть. Успеть сказать, я все еще хочу сказать по простоте, ища и вход, и выход. Я должен всем, что значит никому, лишь книгу совершать мне самому, лишь книгу поднимать мне одному. Спасибо, жизнь, я все уже приму. Вы же видите у меня люди. Глава «Исход». Нулевыход. Эпиграфы. И белый дым над Фукусимой один сменился вдруг на черный. И второй эпиграф. Еще не доругали 90-е, присвоив погоняло им лихие, а вот уж та-та-та-та нулевые. Стихотворение, название которому дало давнее одностишие «Стада уж более не пасутся мирно». Эпиграф. Классик наш не самый скучный, мог сказать бы Айда Кушнир, разве этот день осенний, разве этот день весенний не внушает опасений? Чем дальше век, тем меньше и тем больше. Чем дальше в 21-й, тем, о боже, уже любая точка невозврата, как жили нам не жить уже, ребята. Да, в 20 нервном по неумолчанию, тотально, экстремально и глобально, жизнь поголовно и процессуально, летально, техногенно и онлайно. И ничего, что не было б чревато, царит его чреватость техноген. И это означает, например, пора отправить безвозвратно в ретро. Оно наивно, как фигура речи, казалось бы, ничто не предвещало. Позавчерашне, как литературно, казалось бы, ничто не предвещает. Казалось, не покажется уже. Все предвещает все, и даже больше. Все, что угодно, предвещает все. Казалось бы, все было хорошо, но тут вошел коммерческий директор, ну а за ним налоговый инспектор. Казалось бы, ну вот уже, так нет. Тут подскочили любящие люди, пожарные, экологи, УБЭП. Казалось, штиль и гладь, буйки на месте. Но тут не кстати всплыли синхронистки. Осталось лишь цитировать свое. Тут я заснул, но было уже поздно. Нет времени на медленные танцы. Спасибо, снято. Вот и санитары.